Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Степана Щипачева. Степан Петрович Щипачев, русский советский поэт, лауреат двух сталинских премий. Степан Щипачев родился 26 декабря по старому стилю 1898 года в деревне Щипачи Камышловского уезда Пермской губернии, ныне Камышловского района Екатеринбургской области, в семье крестьянина Петра Алексеевича Щипачева. Матушка Прасковья Ивановна тоже была из крестьян. Вот как сам поэт писал об этом времени в своей жизни. «Отец умер, когда мне было года 4. Мать осталась с кучей детей, я был самым младшим. Жить стало трудно. Бабушке Степаниде пришлось ходить со мной по дворам, просить милостыню. Стихи я полюбил еще в церковно-приходской школе. Помню, учительница, перед тем, как задать учить наизусть стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино», прочитала вслух его с выражением. Оно ошеломило меня. Несколько дней я ходил как оглушенный, твердя его наизусть. Может быть, тогда и запала в мою душу первая искорка поэтического волнения. Став постарше, Степан пошел трудиться, нанимался батраком на сезонные работы, трудился на асбестовых приисках и в лавке скобяных изделий. В мае 1917 года Степана Щипачева призвали в армию. Служил он рядовым в городе Глазове. С 1919 по 1921 год служил в рабочей крестьянской Красной армии. В годы Гражданской войны участвовал в боях с уральскими белоказаками. Весной 1921 окончил кавалерийскую школу в городе Оренбурге и вслед за этим педагогические курсы в Москве. После чего около 10 лет преподавал обществоведение в военных школах в Крыму, на Украине и в Москве. Но все это время, начиная с 1919 года, не переставал упорно трудиться над своими стихотворениями. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание биографии поэта примерами его творчества. Стихотворение «Жил мальчик в деревне». Жил мальчик в деревне, в лесном краю, и знал только лес да деревню свою, да зауральского неба синь, да гору немного повыше осин. Белела гора над чащей лесной своей известковою белизной. Любил паренек взбираться на гору, подолгу оттуда дивиться простору. Простой паренек, темнорусый, должно быть, тогда и влюбился ты в мир, где есть высота Эльбруса, упорство труда и полет мечты. Стихотворение «Прощание с зимой». Деревья в снегу, и в снегу дома. Недели идут за неделями. Мне грустно прощаться с тобой, зима, с морозами и метелями. Стояла, да ряби в глазах бела, явив красоту свою пышную, и в той красоте не один замела след жизни, как тропку лыжную. Быть может, и я навсегда с такой прощаюсь под звездами белыми. Я снег твой до хруста сжимаю рукой, не знаю, зачем это делаю. Одно из стихотворений Степана Щипачева было знакомо многим ребятам Советского Союза, особенно пионерского возраста. Стихотворение «Пионерский галстук». Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем цвета одного. А под этим знаменем в бой идут бойцы. За отчизну бьются братья и отцы. Как повяжешь галстук, ты светлей лицом. На скольких ребятах он пробит свинцом. Пионерский галстук, нет его родней. Он от юной крови стал еще красней. Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем цвета одного. Стихотворение «Голос». Порой мне кажется, тихи в наш громкий век мои стихи. Но были б громче вдвое, втрое. Перекричишь ли грохот строек, пускай иным не угодишь, во мне уверенность все та же. Кричать не надо, если даже ты с целым миром говоришь. С начала 1919 года стихи Степана Щипачева печатались в листовках и газетах Красной Армии, а также в местных изданиях тех городов, где он жил и трудился. Первый сборник его стихов «По курганам веков» был издан в 1923 году. В 1931 увидел свет сборник стихов поэта «Одна шестая», а в 1939 «Наперекор границам». С 1929 по 1931 год поэт был редактором журнала «Красноармеец». В 1930 году было создано ЛОКАФ – литературное объединение Красной Армии и флота, в организации и работе которого Степан Щипачев принимал активное участие. С осени 1931 года он стал слушателем литературного отделения Института Красной Профессуры, который успешно окончил в 1934 году. Первую половину 1930-х годов чаще всего стихотворения Щипачева публиковались в журнале «ЛОКАФ». Позже он был переименован в журнал «Знамя». В середине 1930-х годов в поэзии Щипачева впервые зазвучала лирическая интонация. Лучшие сборники тех лет «Под небом Родины моей» 1937 год и «Лирика» 1939. Унаследовав от русской классической поэзии песенность стиха, Щипачев придал новое современное звучание темам природы и любви. Наибольший успех к поэту пришел в конце 1930-х годов. Тогда он написал много лирических стихотворений, и о нем дружно заговорила критика. Откликнулись и некоторые писатели. Особенно порадовало поэта Щипачева письмо Алексея Николаевича Толстого, который лестно отозвался о его стихах. И в частности, в письме ему он писал: «Живите и думайте по-своему. Такая поэзия – это редкая удача». Стихотворение «По дороге в совхоз». Сады притихли, туча идет, темна, светла. Двух путников дорога далеко увела. Проходит мимо яблонь, смородины густой, с попутчицей случайной учитель молодой. Не зная, кто такая, он полпути молчал и тросточкой кленовой по яблоням стучал. Потом разговорились, но, подступив стеной, дождь зашумел по листьям и хлынул проливной. Они под клен свернули, его листва густа, но падает сквозь листья тяжелая вода. Накрылись с головою они одним плащом, и девушка прижалась к его груди плечом. Идет в район машина, водителю смешно. Стоят, накрывшись, двое, а дождь прошел давно. Стихотворение «Соловей» посвящено Марии Петровых. Где березняк рябой и редкий, где тает дымка лозняка, он, серенький, сидит на ветке и держит в клюве червяка. Но это он, простой, невзрачный, озябший ночью от росы, заворожит поселок дачный у пригородной полосы. Стихотворение «Березка». Ее к земле сгибает ливень почти нагую, а она рванется, глянет молчаливо, и дождь уймется у окна. И в непроглядный зимний вечер, в победу веря наперед, ее буран берет за плечи, за руки белые берет, но тонкую ее ломая, из силы выбьются, она, видать, характером прямая, кому-то третьему верна. Стихотворение «Осень». Кончен с августом расчет, и дожди не ждут указок. Серая вода течет струйками с зеленых касок. От дождя звенит в ушах, и хотя не замечаем, осень с нами в блиндажах греется горячим чаем. Под ветвями мокнут танки на исходном рубеже, и вода в консервной банке плещется на блиндаже. С началом Великой Отечественной войны Степан Щипачев стал сотрудником фронтовой печати. В стихах и поэмах того времени лирическое начало сливается с героическим. И в 1942 году выходит сборник стихов поэта «Фронтовые стихи». В конце войны была издана поэма о Ленине «Домик в Шушенском». Степан Щипачев, стихи которого принято относить к разделу гражданской лирики, был, тем не менее, мастером и в области любовной. Его сборник со скромным названием «Строки любви» появился в продаже в мае 1945 года. 45 стихотворений о чувстве, понятном и знакомом каждому, моментально прославили автора. Его строками признавались в любви парни и девушки 1950-х годов. Настолько они были просты и искренни. Работу над этим сборником Степан Петрович продолжал всю свою жизнь, в результате чего книга увеличилась почти в 4 раза. В последнем переиздании в состав сборника входило уже 175 стихотворений. В послевоенные годы появились такие известные произведения Щипачева, как «Сборник стихотворения», за который он в 1949 году получил Государственную премию СССР, поэма «Павлик Морозов», Государственная премия 1951 года, прозаическая повесть о своем детстве «Березовый сок» в 1956, поэма «Наследник» в 1965, «Звездочет» и «Сцена шар земной» обе в 1967. С 1959 по 1963 год Степан Щипачев был председателем Президиума Московского отделения Союза писателей РСФСР. Позже был членом правления Союза писателей СССР, председателем секции поэтов, а также членом редколлегии разных московских журналов и руководил отделом поэзии в журнале «Октябрь». Поэт неоднократно бывал за границей представителем советской писательской общественности. А теперь прозвучит несколько произведений поэта Щипачева жанра так называемой любовной лирики. Стихотворение «Не мог я сразу не приметить». Не мог я сразу не приметить веселых, ясных женских глаз и цвета золота и меди, волос, как бы венчавших вас. Бьет ветер жизни, дни листая, но, может, и за далью дней вы все такая ж молодая мелькнете в памяти моей. И будет грустно знать, что лето прошло, и нет пути назад, что в жизни вы стоите где-то, как на ветру осенний сад. Стихотворение «Любовью дорожить умейте». Любовью дорожить умейте, с годами дорожить вдвойне. Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет, слякоть и пороша, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. Стихотворение «Себя не видят синие просторы». Себя не видят синие просторы, и в вечном холоде светлы, чисты. Себя не видят снеговые горы, цветок своей не видит красоты. И сладко знать, идешь ли ты лесами, спускаешься ли горную тропой, твоими ненасытными глазами природа восхищается собой. Стихотворение «Что листья падают». Что листья падают, что ночь светла, запомню и вовек не пожалею. О том, что нас далеко завела кленовая сентябрьская аллея. Сидим одни, обнявшись под луной, но все длинней косые тени кленов луна спешит на целый шар земной. Она одна, одна на всех влюбленных. Стихотворение «Ты со мной». Ты со мной, и каждый миг мне дорог. Может, впереди у нас года, но придет разлука, за которой не бывает встречи никогда. Только звезды в чей-то час свидания будут так же лить свой тихий свет. Где тогда в холодном мироздании, милый друг, я отыщу твой след? Несколько слов о семье поэта. Степан Петрович Щипачев женился в 1925 году, и его избранницей стала журналистка Елена Викторовна Златова. В этом супружестве родилось двое сыновей – Ливий и Виктор. Старший сын Ливий в юных летах сыграл роль Тимура в знаменитых советских фильмах «Тимур и его команда» и «Клятва Тимура». После обучения в художественной школе для особо одаренных детей он окончил Московский художественный институт имени Василия Ивановича Сурикова. Ливий Степанович Щипачев был членом Союза художников. Его работы находятся в картинных галереях многих городов России, в том числе и в Третьяковской галерее, а также в зарубежных собраниях. Младший сын Виктор, окончив вуз, трудился в Институте нефтехимического синтеза Академии наук СССР старшим научным сотрудником. После смерти жены Елены Викторовны в январе 1968 года поэт был женат во второй раз, и супругой его стала Валентина Николаевна Никитина. Врач, перед войной окончила Свердловский медицинский институт и всю войну оперировала, лечила и ухаживала за ранеными. Награждена орденом Красной Звезды. Сам Степан Щипачев, кроме уже озвученных сталинских премий за стихи и поэму, имел такие награды, как два ордена Красной Звезды в 1942 и 1945, два ордена Трудового Красного Знамени в 1959 и 1979, орден Ленина в 1967 и орден Дружбы Народов в 1974 году. А также несколько медалей, в числе коих медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Стихотворение «В то далекое загляни-ка». В то далекое загляни-ка, там зверей и птиц голоса, земляникой да костяникой в Зауралье полны леса. Дружной стайкой идут ребята, рдеют ягоды в туеске, отпечатаны лунки пяток между соснами на песке. Семилетним да восьмилетним нет и дела еще до забот, ни бойчей и других, ни приметней в этой стайке парнишка идет. То далекая загляни-ка, вьется тропка, лесная гать. Он с винтовкой в руках и с книгой людям счастье идет искать. С добрым сердцем, открытым взглядом он идет и идет сквозь года. Рядом смерть проходила, и рядом пострашней проходила беда. Вспомнит это, и сердце стынет. Пусть невзгоды встречал не один. Нелегко он пришел к вершине неподкупных своих седин. Стихотворение не громок, не бросок мой стих. Не громок, не бросок мой стих. Но я не желаю иного. От влюбчивых строчек моих душой молодею снова. Со мной и деревьев шум, и звезды, и ливни, и травы. Я воздухом этим дышу, конечно, еще по праву. Пускай все короче мой путь, но сколько бы жить ни осталось, рассудочный очень не будь, и ты, умудренная старость. Произведение Щипачева, пользующееся большой популярностью у советского читателя, были переведены и на иностранные языки, и языки народов Советского Союза. Множество стихотворений поэта опубликовано и в периодической печати. Он писал стихи о любви, о природе, однако также известен и гражданской лирикой. Всего у поэта опубликовано более 20 сборников произведений. И кроме уже названных, можно добавить и такие значимые сборники его стихов, как «Ладонь» 1964 года, «Синева России» 1976 и «У горизонта» 1982 года. Стихотворение «Лесом хочу надышаться». Лесом хочу надышаться, вьюгами надышаться, жизнь не напрасно прожить, правды во всем держаться, правдой одной дорожить. Солнце, оно надо мною, звезды, они надо мною, я и у них на виду, в жизни не стороною, главной дорогой иду. Может, я сердцем мягок, может, я словом мягок, может, нет громкой строки, только под красным стягом я не сбивался с ноги. Явный мир Степан Щипачев покинул 1 января 1980 года. Тело поэта похоронено на Кунцевском кладбище города Москвы. В завершении выпуска по творчеству поэта Степана Петровича Щипачева прозвучит стихотворение «Снежинка». Начало 5-го, но мне не спится. Мутнеет вьюга, ночь летит в рассвет. Земля, как заведенная, вертится. Пройдет и 5, и 10 тысяч лет, и дальний век, мы и о нем мечтали. Вот так же станет вьюгами трубить в той даже мыслям недоступной дали. Хотел бы я хотя б снежинкой быть, чтобы над землею, с ветром пролетая, на жизнь тогдашнюю хоть раз взглянуть, в морозный день над тополем порхнуть и у ребенка на щеке растаять. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.